Возьми в ладонь пепел, возьми в ладонь лед. Это может быть случай, может быть дом. Но вот твоя боль, и пускай она станет крылом. Лебединая сталь в облаках еще ждет. Я всегда был один в этом право стрелы. Даже если б он смог, пускай наш цвет глаз ненадежен, как мартовский лед, но мы станем, как сон, и тогда сны станут светлы. Так возьми в ладонь веер, возьми в ладонь лед. Пусть охота, летящая вслед, растает, как тень. Мы прожили ночь, так посмотрим, как выглядит день. Лебединая сталь в облаках вперед.